Принцип бумеранга. Способ повысить самоуважение других номер 7 – это использовать принцип бумеранга. Этот принцип говорит, что любая искренняя эмоция, которую вы выказываете, раньше или позже бумерангом вернется назад к вам. Шекспир написал: «Лепесток розы льнет к руке, которая отбрасывает его». Каждый раз, когда вы выражаете положительную эмоцию кому-либо, она в итоге бумерангом вернется к вам. Этот принцип действует также в отношении негативного чувства или мысли, так что говорите то, что вы хотели бы получить назад. Держитесь от соблазна критиковать, осуждать или выражать недовольство. Практикуйтесь в том, чтобы быть уступчивыми и приятными. Выражайте понимание, одобрение и восхищение. Внимательно слушайте, когда говорят другие, и помните о законе бумеранга. Следуя этим советам, вы заставите других чувствовать себя замечательными и будете желанны везде, куда бы вы ни пришли.